Сергей Есенин и Андрей Платонов поверили во все ленинские басни искренне, до донышка души. Андрей мечтал учиться, и вот теперь он смог освоить инженерную специальность. Все-таки мальчик после ремеслухи, в университет пойти ему не пришло в голову, да и кусок хлеба всегда нужен, революция даром не кормила. В 1918 году Платонов поступает на электротехническое отделение Воронежского политехнического института. Он основательно изучил это дело, а заодно и ирригацию с мелиорацией. Но его, конечно, понесло на бронепоезд. Все-таки 20 лет. Революционный комитет юго-восточных железных дорог использует его по специальности. Сын машиниста и сам знал эту профессию досконально. Стрелять ему, слава богу, не пришлось. А отец его, Платон Фирсович, сделал карьеру. Дважды получил звание Героя труда – в 1920 и 1922, а в 1928 даже вступил в партию. Стахановцам давали хороший паёк. Семья стала жить не хуже других. У других ведь тоже ничего не стало. Всё отняли. В 1919 году Андрей робко пришел в редакцию железнодорожного журнала «Железный путь». Пока еще как журналист и эссеист. Дар разрывал ему горло, просился наружу, но он еще не знал слов. Усердного пролетария посылали собирать материал для газеты, а в июле 1919-го и вовсе мобилизовали в Красную армию. Возил он военные грузы в качестве помощника машиниста. Потом попросился в ЧОН, часть особого назначения, в железнодорожный отряд, рядовым стрелком. Пару раз побывал в бою, но судьба его хранила от смерти и от убийства. И вот в 1920 году он решительно берет себе псевдоним Платонов. Он знает, что будет писать. Стиль уже есть, нет великой идеи. Он еще верующий Макар, не усомнившийся. Весной 1920 года он сгоряча вступает в партию. Для парня из рабочих это типично. Но дальше идет уже эксклюзив. В 1921 году, в декабре, он из партии выходит. Этого тогда, да и потом, вплоть до 1991 года, не делал никто из умных людей, желающих преуспеть. И ежу было ясно, что выгодно состоять в партии победителей и завоевателей. Но Платонов был фанатично честен и не умел приспосабливаться. Однако закончить годичную губернскую партийную школу он успел. Но это было все не то и не про то. Общаясь с бывшими буржуазными журналистами, он понял, чего ему недостает. Набрал классики истории, философии и русской, и зарубежной, и стал читать. Сам себе устроил и истфак, и филфак, и философский. Культура хлынула водопадом, благо никто не мешал. Ни собратьев по перу, ни кабаков, ни пьянок. В 1922 году он удачно женится на Марии Александровне из рода Шереметьевых, образованной дворянке, успевшей обеднеть еще до октября. Она поняла, что этот самородок, чистый, неуклюжий, косноязычный, будущий гений. Машенька была очень домовита и любила печь пироги, когда были деньги. Гости Платоновых всегда имели свой пирог, иначе Маша их в дом не пускала, пока он не испечется. Она довела Платонова до момента, когда он понял все про свою народную власть и обрел от горя и отчаяния то самое слово, про которое в Евангелии от Иоанна сказано, что оно Бог. В 1922 году Машенька родила ему сына Платона, красавца и умницу, над которым писатель дрожал, как скупой рыцарь. И тогда же в Краснодаре выходит его книга стихов «Голубая глубина», отмеченная Брюсовым. До 1926 года Платонов творит чудеса по ремонту земли. Аграрии потом содрали у него этот термин. Работает в губернии как инженер-мелиоратор, занимается электрификацией, руководит строительством 3 электростанций. Этакий Чубайс Снэпа. Умелый и деятельный инженер давал власти рекомендации уровня Евросоюза по созданию фермерского хозяйства и улучшения почвы. Его никто не стал слушать. Весной 1924 года он опять подает заявление в партию. НЭП все-таки кажется, что будет социализм и с человеческим лицом, и со сливочным маслом. Но видит, что это ненадолго, и не вступает. В 1926 году, после талантливых, но лояльных, города Градова, антисексуса, эфирного тракта, он пишет короткий смертельный шедевр «Епифановские шлюзы». Это приговор и петровским реформам бесчеловеческого лица, и сталинской назревающей пятилетки, и любому насилию государства с его глобальными проектами над маленькой человеческой жизнью. Он предвидел, он прозрел. Жуткая участь честного заезжего инженера-немца предвосхитила и судьбу промпартии, и участь инженера Пальчинского, и гибель инженеров-предельщиков, и аресты честных агрономов, инженеров, железнодорожников, которые не могли ускорить эволюцию, изменить законы физики и за это становились вредителями. Еще 2 года оставалось до расправы с Пальчинским, 3 года до политической смерти Бухарина, Томского, Сокольникова. А он уже все знал. О, если бы обреченные интеллигенты усвоили содержание шлюзов и попытались спастись и спасти от Сталина страну. Но пророк, как всегда, не был услышан, и все пошло своим чередом. В 1926 году Платонов с Машей и маленьким Платоном едет покорять Москву. Все раннесоветские литераторы туда съезжались. Но не было в Андрее Платонове столичного лоска, светскости, богемного веселья. Пил он мало, а если и пил, то тяжело, мрачно, в одиночестве. И тогда требовал, чтобы Маша снимала с него сапоги. Маша, кроткая и любящая, снимала. Литература не давала денег. Эстеты не могли так сразу воспринять мощные, корявые, первобытные, мучительно продирающиеся сквозь земли, леса, времена и понятия платоновский язык.